Мера и перебор. 28 октября 91-го. Как сладостно вчера было про Грецию соображать писать. В 4 часа после поездки за кукурузой взял бумагу, словарь и на спортивном поле, на солнышке усевшись, накатывал текст на завтра, прямо как по-русски, с той же почти скоростью писал, правда, примитивным, конечно, языком. Мера предстала как главный принцип эллинства, на ее страже и судьба Ананки, и Мойры, и Иринии карают за преступление в чрезмерность. И ею осуществляется гармония, справедливость, демократия даже среди богов, права меньшинств, эрот не слабее Зевса. Однако сам ты миру приступил с кукурузой своей, перешел на нее вместо хлеба и на яблоки, и вот в ночи живот побаливал, небось засорил грубостью, перебор, как в игре в очко. Твоя как раз ошибка в жизни и мысли. Заносишься в чрезмерность в каждом образе и идее, в уравнении ассоциации, ну и в поступке, в деле. Но это и вдохновляет, и питает. Ведь и у Платона неистовство, одержимость Федре хвалится, как эрос, его действие в человеке. В влюбленном, в поэте вдохновенном душа летит к горе и производит высшее, что в нормальном состояние ей неподъемно. Чрезмерность преодолевает гравитацию, тягу земли и смерти. Потом и свой регулятивный механизм есть в чрезмерности, диалектика. Когда зайдешь мышление дальше меры в некую одну сторону, как раз и выходишь к самоабсурду и получаешь импульс назад или в иную какую сторону, ослепительно ярка тебе становится односторонность предыдущего хода мысли, и раскручиваешься с той же энергией в противоположную сторону и реализуешь потенции этой иной точки зрения, обратной. Пока и тут не зайдешь дальше меры, и тебя понесет уже в иные идеи. Так в итоге и осуществляется мера в познавании данного явления через переборы, выходы за его границы. Но значит, при этом не только изнутри его, но и извне его, со стороны получаешь возможность глянуть, его же тем самым ограничить и обмерить, то есть самокритикующим развитием мысли познающей, теорему Гёделя превзойти, что будто невозможно изнутри явления его познать, а надо выйти к более широкому уровню, объему. Да, механизм нового времени во всем, мера через чрезмерности. Так и страсти, история, ее колебания и течение жизни устрояются. Так что покаяние в захождении за меру, что зарвался, необходимый исправительный механизм преступления и наказания. Но в общественном мнении чрезмерность возносится. Величие, в гении преступлений что посмел, вошь я или Наполеон, житие великого, обязательно грешника, замысел Достоевского. Да и у Христа. Против умеренных он, теплохладных, за крайности и превосхождение меры. О, если бы ты был холоден или горяч, а так пройди и мимо. Но помеха покаянию и мере я. Оно срастается с импульсом чрезмерного превосхождения в данную одну сторону. И это становится, как мой состав и амбиция. И ослепляется человек, маньяк, параноик, одержимый, бес входит. Как винт, мотор и штопор в идею, и тебя несет. Потому обсуждение конференции требуется, как обтачивание темы, уточнение меры в каждой вещи. Но твое дело идею подавать, будить мысль, будоражить, провоцировать на ответную реакцию, то есть первый и энергичный ход мысли давать, функции которого и следствием будут всякие возвратные умерения и поправки уже автоматическим путем. Тебе же родить идею, дело гения, генезис, ошеломить неожиданностью и яркостью, сгладить-то потом это пустяк. Тут автоматика заработает умеренности и аккуратности, редактура других умов людей. Так что дорожи даром одностороннего проникновения. Однако тщеславно и рыночно это стало. Ницше, сверхчеловек, человек должен быть преодолен. А и всякие приемы в искусстве, характерные рекламно-торгашские односторонности, кубизм, дадаизм и прочее, что так легко усваивается частичным индивидом, профессионалом односторонним, по его умишку, а мудрый, сам себя осаживает, знает меру. То неблагородно, все эти кричащие односторонность гениев, заявление своей манеры, оригинальности, дешевка. Нет, продолжу, припаду грекам за мудростью. Как там политеизм, так и философии, все возможные первоподходы, принципы, точки исходные разработаны и уважены. У того же Платона разные диалоги, разные яркие персонажи и системы философии. Парменид — единое, Протагор — софист, Тимей — креационист, а прочие тет-тет с теорией познания. Также и Аристотель честно всех пересказывает. Эту мысль, пожалуй, надо будет сейчас в лекцию подать, вписать. Обида, болезнь. 30 октября 91-го. Да и начинаю день болезно, ненормально для себя. На улицу не вышел зарядку делать, а в ванну. Голову мыл, потом ячмень промывал на единственном здоровом глазу. Опасно, застудил. Так что решил не выходить на утренний холодный воздух. Ну и в животе какая-то неприятность не проходит. А обида, что оставили меня знакомые на себя, перестали опекать. Но с какой стати им тобой заниматься? Что за инфантилизм российско-советский, чающий заботы партии и правительства, к патернализму и семейности привыкший совок, такой подростковый ресантиман, и в человеке на седьмом десятке? Вон Катя Кларк и Майкл Холквист так и не устроили мне приглашение выступить с лекцией у них в Йеле, престижном университете, где оба работают. Казалось бы, проще пареной репы. Сказать там обо мне, дать рекламу, ну, забыли, и понятно. Он весь в конференциях, она с детьми одна, хлопоты, все понятно. Однако в тебе яд упрека нагноился, вот, мол, друзья, не могут простейшего сделать. Или не уважают, не считают меня персоной достойной, вроде нет. Или чем им не понравился, так и хочется спросить, но не надо. Это аберрация. Просто люди заняты. И им не до тебя, как и вообще американцы. Каждый сам по себе делает свои дела энергично, а ты, по российской обломовщине и коллективке-коммуналке, ждешь, чтобы тебя подтолкнули, вывели, вспомнили. За тебя твое усилие бы сделали. И от вони своей слабости начинаешь приписывать дурные мысли к тебе, а потом и дурные качества вообще людям, с кем имеешь дело. И в психейные отношения вступил. Вот вчера пример. У Присциллы был обед в честь теньюра, утверждение на постоянную работу с Сюзанной Фуссо, члена кафедры тут русской. Она пригласила меня за 2 дня. И этого, в общем, достаточно. Люди знают срок и час и сами приезжают на своих машинах. Но у меня-то нет. И меня надо или захватить кому-то по пути, или сам я на велосипеде подъеду. Но о том тоже мне надо сказать, что машины не будет. Езжай сам. Ну, просто забыли, ибо особый случай, а я сидел и ждал звонка. Уже вечер идет, уже 7. Поесть, выпить хочется. Поехал сам. А там уже середина обеда. Все веселые, смеются, стоя группами беседуют. Стол а-ля фуршет. Я мрачно один наедаюсь. Ну и слава богу. Все группами заняты. И вроде никто не смотрит, как я хаваю семгу, белую рыбу, маслины и прочее. Но главная неловкость. Одет-то я не на прием, а на велосипед. Кеды, джинсы, белая ворона и нелеп. А тут еще и президент университета Чейз с бабочкой на шее ласково приветствует меня, заметя. Раскаты хохота в кружке, где Чейз. Присцилла, Ира Олешковская. Но я туда не иду. Боюсь не понимать юмора. Самое трудное на чужом языке. Американец не растекается мыслью по древу. Но вообще заметил, что make fun — делать смешное, забавное. Вот о чем заботятся американцы в разговорах и даже в лекциях. Вот на днях была лекция англичанина Джерри в Расселхаусе о постмодернизме. И главное, о чем заботился лектор — сострить, чтоб посмеялись. Не о глубине мысли и интересности, а вот чтоб приятно было людям слушать, понять без усилий, легко посмеяться, себя при этом чуя превосходно, как американцев. Ибо априорно в них уже некоторое высокомерие к старому свету, к старью Европы и Азии и России с их вечно серьезными проблемами в жизни и духе и философии, что и яйца выеденного не стоит, на их взгляд. Легкий, плебейский, все упрощающий. Где так все просто? Там что-то выдумывают, то русы на колесах, особенно в России. Берите землю, и все, в частные руки. Переходите к рыночной экономике, и все будет окей. И почему-то не могут. Какие-то затруднения находят эти нелепые русские. И так обиженный сидишь, полежал сейчас с яйцом крутым на глазу. И еще что понял в американцах. Короткими четкими отрезками действуют и в делах, и в разговорах. Сказал то, что нужно именно сейчас и для этого дела, и кончил разговор. А русский подступает обиняками к главному зерну, а если с него начнет, то продолжит: «Ну как вообще у тебя? И что слышно?» И тянется нескончаемый разговор обо всем, о целом. Разговор континуум, а у тех дискретность. Ты только разговоришься, а те молчат, им уже не нужно длить беседу. Как вон Питер Редуэй тебя обсекал. Сам тебе позвонил, по делу поговорил твоему же. Ты оттаял и начал про вообще, а ему это странно не нужно. А нужно уходить. Таков американский логос. Не размазня, а корпускулярен, дискретен. Четко знает, какую часть дела сейчас надо сделать, и делает. Так же и что понять. Так что представляю, как непривычны мои занятия и лекции студентам, но ходят, чуют интересное. Так же и ученые. Прицельно-профессионально нацеливаются на частицу культуры, ее досконально изучают в отрыве от целого и не понимают в итоге, ибо текст вне контекста берут. Тоже и советологи, и специалисты по русской истории и литературе возьмут какую-нибудь носящуюся в воздухе модную ныне европейскую или американскую схему культуры, понимания, и прилагают к этому отрезку ими знаемому, и плетут исследования с доскональными описаниями часто. А все мимо понимания, не о том, живца не хватают, ядра. Кстати, тот-то им из русских писателей более всего ко двору и понятен пришелся Чехов с его рыночным жанром коротких рассказов. Где им читать полотна фрески Толстого и Достоевского? Нет времени. Но зато какая производительность труда в тех областях, где они гении, в изобретательстве, производстве. Как мне говорил муж Присциллы, Билл Физик, сделать автомобиль, на это ныне уходит 5 человека дней. Вот себестоимость. Так усовершенствовали, упростили производство. А кормит страну всего 3% населения, сидящие на земле крестьяне-фермеры. Да и миру всему, и нам продают излишки. А у нас голод. И на трудодень 200 грамм ржицы получал крестьянин в сталинские годы. Тут же. За 5 трудодней автомобиль, что продается за 10-15 тысяч долларов, ну, за 6-8, дешево купить, раз заработки большие. Что значит, страна не знала войн и революций, разрушений, а только накопляла добро, аккумулировала труд и ценности предыдущих поколений и структур. А в России, что накопила дворянская цивилизация, сметено советской и снова здорово. А ныне, что накоплено советской цивилизацией, сметается вместе со структурами и снова здорово начинать, на пустом месте заботясь о расчистке. Противоположное общее место. Почитал вчера газеты советские в библиотеке. «Известия» 3 часа читал, и как отравленный вышел, хоть вой волком, и поплакаться не с кем. Юз только злорадствует над бедами глупых совков. Вот, мол, до чего себя довели. Вы! Он уже дистанцировался. Только русские студенты тут. Алексей из Иркутска, Маляка из Ташкента. Свои души и понимают, и страдают. С ними вчера душу отвел слегка. Говорил, Ельцину самому надо сейчас диктатуру вводить. И он мог бы. Но ведь пришел на волне демократии, и они теперь ему не дадут, помешают вопияниями о нарушениях и доведут до кровавой диктатуры. Вон там. Скурлатов или Жириновский собирают силы, заседают. Власть ослаблена, а русский человек ныне, во-первых, люмпинизирован, не работает, а во-вторых, ворует, грабит, убивает. Так что захочешь какого угодно порядка от власти, чем природного зверства. А евреи тут в новом русском слове еще и подзуживают американцев не помогать России, даже гуманитарной помощью. Какой-то публицист обратил внимание на то, что самораспустившийся съезд народных депутатов СССР бывшего назначил всем 2000 депутатов депутатские зарплаты и привилегии до 1994 года на срок, на который выбраны. Так вот куда пойдут наши с вами денежки, американские налогоплательщики, если будем помогать, подсчитали. Да, конечно, рабы и воры. Но не помирать же. А почему нет? Миру-то что? Становитесь в раз, как мы, советуют. Но разве это совет с пониманием? Да, перестройка опять, разрушение до основания, затем что и как. Только интеллигенция попировала в свободе слова и разоблачений. Тоже разрушительное дело делов, а не созидательно целостное. Наша общественность и общество российское снова свой паразитизм и люмпенство доказали, и далекость от народа и хлеба и понимания России похохатывали западными моделями, пробавляясь и применяя их к нашему нелепому. Да и литература времен перестройки вся в застой создана, и тогда имела смысл и страсть, ее таковое создание, как выпускание пара и гноя, но вообще-то она противоположное общее место, как говорил герой Тургенева. Сказать, что советская власть хороша, это официальное общее место, а сказать, что советчина плоха, это зависимое от первого противоположное общее место, и не творческо, а тем и заняты осмеятели и разоблачители, Аксенов, Олешковский и прочие. Вот ты уже выражаешь обиду России, ресантиман русского народа и человека там, братцы, мышь, за все человечество коммунизмом перестрадали. И за вас тоже, америкашки и евреи. Что ж, покидаете? Поматросили и бросили? А эти? Самодовольны-то как? Капитализм победил, тихо, терпением. Американские левые социалисты тоже страдают. Идеалы и их разбились. Тут как раз про Маркса на днях лекция всерьез была, под названием завлекательным, про постмодернизм. В чем была мысль лекции англичанина Джерри? Он взял идею Сосюрра про язык и речь, что язык — структура и относится к референту реальности, привычка у нас так полагать и соотносить. А на самом деле референт исчез, и постмодернизм в эту щель вклинивается и там создает свое искусство. И показал фотографии одной женщины на разных фонах. Вот она завлекательная особа, вот неприглядная прачка в кухне, вот аристократическая дама в вилле с пейзажем. Все делает антураж. Очередная перетасовка культурологических карт, как делают Деррида и прочие, на кого ссылался. Без экзистенции боли и жизни, которую не чувствуют, и из всего делают фан, забавное. Тоже и понятно. Для стиля послевоенной культуры и еврейского отпечатка на ней, после жуткой серьезности Холокоста и его невыносимой экзистенции требуется отсмеяться, легкость жизни испытать. А на Руси, в Советчине, опять серьезность и экзистенция. Сколько же можно? Вот и над нею хороший повод смеяться без конца над экзистенциально влипшим русским дурачьем. Читал в «Нью-Йорк Ревью» от 7 октября 1991 года рецензию на книгу «Революционный антисемитизм в Германии. От Канта до Вагнера» Поля Лоренса Розе. Рецензия называется «Идеалисты против евреев». Там автор, что Кант и Вагнер еще со средневековым и грубым евреем-ростовщиком боролись, его имели в виду. А за полтора века свободы, когда евреев приняли в европейскую культуру и сообщество, какой совершился взлет их творческий и вклад в цивилизацию? Верно. Реванш за 2000-летия подпольного существования изгоями в диаспоре. А силы-то накоплены какие? Русские же все растрачивались впустую. И на чужие, не свои дела и идеи. Вот яд-то и обида ныне. Свобода. Как вы против свободы? А ведь коварное понятие. Сейчас свободу поняли как свободу стат малых народов от большой империи, а не как свободу личности. Напротив, в малом стаде личность еще более угнетена, сдавлена, удушена. вонью национальной солидарности. Так что не надо национального и социального освобождения. Все это массы, толпы, мы всякие. А дай прорваться к личному пути, к абсолюту. Но это-то как раз в американстве и есть. Сам ты по себе соображай и ищи. Зато давит другое. Общий механический стиль жизни и работы. Плоскодонный, улыбчатый. Вот и профессора, как телеведущие, стараются улыбаться на лекциях и доставлять пищу улыбкам студентов.